Глава 11. Заложники. Пока Атилу вели во двор между цехами, иногда грубо подталкивая стволами в спину. Перед глазами все плыло, мысли метались в голове стаи обезумевших монков. Кого он видел через линзы? Кто те двое дублей у стены? Почему нет гербовского флага? Двое бойцов провели Атилу через калитку в ворота и сразу же с лязгом ее заперли. Потом по узкому проходу ущелью с зажатыми высоченными глухими стенами цехов вышли во двор, который Атила уже изучил через линзу. Двор был просторный у дальней стены. Ржавел грузовик с прогнившим деревянным кузовом. Слева помятые железные бочки. А под кирпичной стеной справа стояли большой и сам Атила, молча наблюдая за происходящим. Напротив них замерло пятеро стрелков с винтовками, еще один большой. И Яна рядом возле них. Картограф и полковник Жагов с двумя гербовцами. И сметяем. Завидев Егора, проводник шагнул навстречу, заглянул в лицо, кивнул и бросил зло. Я же говорил, куда он денется. Полковник Жагов, пухленький крепыш, короткими руками и шеей, одетый во что-то полувоенное, в кожаном плаще, в высоких сапогах, повернулся к Егору. А вот и третий. Он вспомнил, посмотрел на картографа. Теперь все в сборе. Это сам ко мне пришел. Взгляд Егора метался с одного лица на другое. Почему командует Жагов, а не генерал Щеглов? Почему над зданием администрации нет флага группировки ГЕР? Почему? Пока конвоиры подводили его ближе к остальным, Жагов сказал картографу. Теперь ты отведешь меня туда, иначе расстреляю их всех. Картограф по своему обыкновению молчал. И как обычно, по лицу его ничего невозможно было понять. Жагов подождал несколько секунд, дал знак гербовцам с винтовками. Те подняли оружие. Стоящим рядом Мишка засопел. Я надернулась, собрала что-то сказать, но бойцы открыли огонь. Второй Мишка у кирпичной стены мешком упал на землю, а второй Атила покачнулся и начал заваливаться на спину. Егор почти физически ощутил, как пуля несуществующая, виртуальная. Пуля врезается в виртуальную уже грудь. Живот кромсают нереальные внутренности, пробивают отсутствующие легкие. Дубли осели над стеной. Атила сглотнул, ощутил дурноту. Человек или аватар у кирпичной стены был вылитый он, будто в него самого стреляют. Второй Егор скорчился, упал на бок, задергал ногой, угодив каблуком в стену, попытался отползти. Жагов на ходу, доставая пистолет, направился к нему. Добил одиночным в голову. Буднично, спокойно, будто таракана прихлопнул. Егор Атилов под стеной затих. Развернувшись на каблуках, Жагов в упор остался на картографа, тот молчал. Тогда полковник махнул рукой в сторону Яны и Мишки с Егором. Сухо распорядился. Их убьют иначе. Будут умирать несколько дней мучительно и долго. Ты понимаешь, что это значит? Жестокая смерть в реале. Егор аж вздохнул, услышал последнее слово в реале. Значит, Жагов знает, что они в игре. Или, внезапно поняв, что к чему, он сцепил зубы. Глаза его расширились и на лице выступила испарина. Вот кто такой на самом деле полковник Жагов. Картограф все молчал. Жагов что-то негромко приказал стоящим рядом гербовцам. Митяй, криво улыбаясь, направился к обшпаренному пожарному щиту на стене. Двое других бойцов подскочили к Яне, сбили ее с ног. Тем временем к затылкам Мишки и Егора, чтобы они не дергались, приставили стволы. Вопящую и ругающуюся Яну распластали на земле лицом вниз. Правую руку вытянули в сторону, прижали. Яна дергалась, пыталась вырваться. Жагов взял у подошедшего Митяя пожарный топор. Пошире расставил ноги, примерился, замахнулся. «Стой!» – резко бросил картограф. «Я согласен». Топор все же опустился. Яна заскулила. И Мишка крякнул, когда лезвие врезалось в землю, возле кончиков длинных тонких пальцев. Полковник распрямил спину, кивнул и произнес равнодушно. «Тогда готовимся выступать». Атила молча глядел на топор, торчащий из земли. Цокольный этаж одного из цехов гербовцы приспособили под тюрьму. Помещение с голыми бетонными стенами из мебели была только лавка, намертво мурованная в пол. В окошко под потолком, забранное толстой решеткой, с улицы лился тусклый свет. Скрежетнул засов, прозвучали отдающиеся шаги и стало тихо. Мишка осмотрелся, плюхнулся на лавку. Яна прошлась туда-сюда по просторной камере и присела на корточки у стены. Егор остановился у окна и спросил, как вы попались? Яна хмуро молчала, а Мишка хлопнул ладонями по толстым коленям, ответил. Да лоханулись просто, ведь знали же, что Митяй предатель. Мы оглянуться не успели, блин. Он горестно замолчал, свесив голову. Атила повернулся к Яне, но она задала вопрос первая. «А ты чего приперся? Прямиком к ним в лапы?» Стоя сбоку от окна, сквозь которого в камеру скупо падал дневной свет, Егор пожал плечами. «Меня окружили в развалинах возле вторсырья. Сдался, смысла не было бой устраивать. Он уже рот раскрыл, но в последний момент передумал, рассказывая, что скопировал себя мозговой интерфейс и быстренько перевел стрелки. «Я все же чего Альфа хочет от картографа?» «Что?» – Большой дернулся, скинул голову. «Тот самый Альфа?» Егор и Яна поглядели на него. «Ты до сих пор не понял, что ли?» – хмыкнула Яна. «Жагов, это же не он». Большой раскрыл рот, пошарил выпученными глазами, заявил. «Мы ведь его убили, стерли, то есть». «Это не к нему», – девушка повела подбородком в сторону Атилы. «Он у нас программер, пусть и объясняет». «Вы что, забыли, о чем картограф после разборки с Альфой на АЗС на скайпе говорил?» На радостях от полученных денег так крышу снесло, что в памяти провал образовался. Егор выдержал паузу. Большой стал еще угрюмее. Яна фыркнула, поправила волосы. «Это может быть не целиком Альфа», предположил Егор. «Только часть, которая, как сказать, осталась в живых после тех событий». «Нет, на самом деле я не знаю сейчас, как это все точно объяснить. Хотя уверен 100%. Жагов Альфа». Картограф так... Да, еще сказал. Альфа нас еще не оставит. Он повернулся к окну. Снаружи каркнула ворона, а потом в окне пронеслась тень птицы, пролетела низко над асфальтным двором. Тем временем где-то недалеко расстреляли двоих дуплей. «Хорошо, давай разложим факты по полочкам», – снова заговорила Яна. Подняла руку, когда Мишка вскинул голову. «Нет, ты помолчи. У Атилы лучше выходит говорить. Пусть лучше он». Мишка досадливо засопил, а Егор сказал. «Да что-то раскладывать. Картограф что-то откопал здесь, в игре. Что-то важное пришел сюда. Может, узнал, что Альфа здесь и захотел окончательно его стереть. Но Альфа воплотился в Жагова и получил контроль над гербом, его захватил. И послал Митяя привести нас». «Зачем?» – спросила Яна. «Слышал их разговор во дворе. Жагову что-то надо от картографа. С нами он его шантажирует». «Да что может быть нужно такому всемогущему?» – с возмущением заговорил Большой. Но перебил себя сам. «А да, ты же говорил, он типа ослаб, полустертый теперь». «Примерно», – кивнул Егор. «Ну вот почему ему картограф пока совершенно непонятно. А двойники?» Большой нервничал, еле сдерживался, чтобы не заорать. «Самое главное же, что это было за два чудака там? Кто они, я вас спрашиваю? Блин, мне будто самому в грудь шмальнули, когда на того, второго меня копию». «В играх ведь аватары повторяются», – начала Яна, но он ее перебил. «Думал уже про это. Повторяются только типажи, а у нас сатилы авторские аватары, сделанные на конструкторе с индивидуальным подбором черт». Они с Яной заспорили о двойниках, но Егор их не слушал. Приникнув к окну, он сосредоточенно огляделся на едва различимую точку высоко над заводским двором. Мозговой интерфейс, который он успел слить с ПДА, работал из рук вон плохо. Атила и во дворе, пока его не вывели сюда, понемногу возился с настройками программы. Интерфейс, картинка, полученная на зрительный нерв, звук шел по слуховому каналу. Линзу легко удалить, поднять, синхронизировал интерфейс с операцией ПДА. Но дальше дело не пошло. Она зависла над фабрикой, вращалась, когда Егор решил подвести ее ближе к зданию администрации. Почему-то полетела обратно в сторону. «Да чтоб тебя, не хватало еще чит и ключ уронить на головы гербовцам». Стоя спиной к друзьям, лишь краем уха слыхая их спор, Атила сжал кулаки и зажмурился, свернувшись все повисшее перед внутренним узором окна. Что он делает не так? Не раскрывая глаз, сел под стеной, вытянул ноги. Яна с Мишкой все еще перепирались. Большой почему-то вспомнил о ртутном озере. Яна студни. Егор сильно потер лицо, решив больше не отвлекаться. Мол, вызвал нужное окно. На ПДА у него установлено подобие авиагоризонта. Точнее, имитация гироскопического прибора, который используют летчики для определения углов крена при полете относительно истинной вертикали. Егор мысленно направил линзу вниз и понял, что она летит вверх. Ах, вот оно что. Люки в настройках интерфейса зеркалят авиагоризонт, поэтому команды следует подавать наоборот. Если надо лететь вверх, на деле направляю линзу вниз. Как инверсия мыши в игре на обычном компе. Облегченно вздохнул, он выпрямился и снова повернулся к окну. Яна с Большим дискутировали все яростнее, как бы не подрались. Линза наконец стала снижаться, поплыла вдоль стены администрации. В голове Атилы заскользила. Справа налево кирпичная кладка. Мелькнуло одно окно, здание второе. Он уменьшил скорость линзы, разглядывая за стеклом пустую комнату с сорванными обоями, кучей мусора. за следующим окном гербовцев, которые снаряжали магазины, проверяя экипировку, оружие будто собирая в дальний поход. «Ну да, Жага Вальфа», — сказала Вич, — «скоро выступаем». «Ладно, что там дальше?» Снова пустая темная комната. Стена закончилась, а Тила решил направить линзу за угол, но и отвел ее под прямым углом от здания. Чертыхнулся, вспомнив, что команды надо подавать наоборот, снова направил линзу вдоль стены, повернул видеоискателем к окнам, скомандовал «стоп». Он отчетливо видел комнату за приоткрытым окном, обычный кабинет старенькой мебелью, картографа, сидящего на стуле перед большим письменным столом, и Жагова за тем же столом. Мысленно его усилил звук. «И ты сможешь, справишься с ней?» Что там теперь? После разрома на АЭС Черное Братство окончательно переместилось в НИИ. Акустика, теперь там их основная база. На столе между ними была расстелена большая карта зоны. Картограф оглядел ее и покачал головой. Полной гарантии дать, конечно, не могу. Это антизона. Здесь все не так. Слова доносились глубоко и неразборчиво. Линза висела далеко от окна. Атила попытался придвинуть диск ближе, но вновь перепутал команды. Качнулся рывком, отлетел от стены. Полковник Жагов повернул голову, уловил движение за окном. Атила мысленно уронил линзу, и та взлетела над зданием. Стал виден прямоугольник крыши с надстройками двор цеха вокруг. Диск поднимался, все под ним быстро уменьшалось. Далеко внизу раскрытое окно, возник затылок полковника. Жагов повернул голову, но посмотреть вверх не додумался и снова исчез из виду. Когда сердце перестало колотиться, Атила опустил линзу обратно и увидел, что комната пуста. Люди, то есть не люди, ушли и забрали карту. Тогда он снова поднял линзу до максимума, насколько позволяла программа, пока зона не превратилась в серый остров посредине бескрайнего туманного океана. И задумался. Альфе что-то очень нужно на акустике. Но почему он не может туда войти, и картограф должен провести его? Почему не может войти из-за засевшего в ней Черного Братства? Альфа теперь не владыка зоны, хотя, возможно, у него и больше. Но выбить сектантов с их основной базы он не в силах. Зачем ему в ней, неизвестно. Нет необходимости для вывода информации, пока нет. Зачем ему картограф? У того есть дополнительные возможности, либо он знает нечто ценное, что поможет проникнуть в НИИ скрытно или вынести базу черных сектантов с боем. Антизона. Вот тут полный затык. Что еще за антизона такая, что имел в виду картограф? Было в этом что-то зловещее и неприятное. Антизона. Почему анти? Картограф сугубый логик. Он не использует слово просто так. Мутант, побери, надо поговорить с картографом. Надо обязательно с ним поговорить и уловить время. Егор снова опустил линзу, подвел к приоткрытому окну. Карты на столе теперь не было. Но если это кабинет Жагова, наверняка там найдется еще что-нибудь интересное. Егор очень осторожно мимо ставни завел линзу внутрь. Она медленно облетела вокруг стола, и тогда он увидел торчащий из ящика карту. Жагов просто свернул ее и сунул внутрь, но карта слишком большая, не влезла. Что если попробовать достать ее и рассмотреть? Вспомнили слова Митяя. После появления раскола локации сместились, и топография никто не занимается, подробно не изучая местность. Выходит, обманул Митяй. Может, заглянул в бумаги Жагова, получится понять, что такое антизона. На карте, к тому же, насколько он рассмотрел сквозь окно, еще был и прочерчен маршрут. Наверняка тот самый, по которому собрался двигать Жагов со своим отрядом и картографом. Осталось ее достать. Из коридора за стеной донеслись быстрые шаги. Жагов возвращался. Перепугавшись, что его тайну сейчас откроют, Атила запаниковал. Дернул линзу в одну сторону, а потом в окно. Сунул диск в раму. Шаги звучали все громче, он рывком переместил чит наискось вверх, прямиком в узкий просвет между высоким шкафом и потолком. Там она и зависала. Когда дверь раскрылась, в комнату, оглядываясь, быстро вошел Митяй. Зачем он пожаловал? Бывший проводник сразу направился к столу. Выхватил карту, расстелил, достал из-за пазухи плоскую металлическую коробочку. Надавил кнопку на корпусе. Раздалось едва различимое журчание, потом щелчок, блеснула спотовспышка. Егор машинально подался вперед, хотя это ничем ему не помогло. Линза неподвижно висела над шкафом и транслировала картинку из точки с плохой обзорностью. Он видел только Митяя сверху и сбоку. Итак, проводник копирует карту с маршрутом. Зачем? Значит, кто-то еще охотится за секретами антизоны. Кто? Третья сила, на которой он работает? Митяй чей-то шпион в стане Жагова? Уж не Черного ли Братства, или кого-нибудь другого? Ни на один вопрос у него не было ответа.